Глава 7. Пасквиль. Струны лютни вибрировали под пальцами светловолосого юноши в зелено-золотом одеянии. Его юный голос выводил сонеты мессера Франческо Петрарки, и, вдохновленный словами поэта, кардинал Форнезе, симпатичный сластолюбец, наклонялся над принцессой Сквиллачи, страстно вздыхая и шепча слова, предназначавшиеся лишь для ее ушей. Происходило все это в просторном приемном покое Ватикана – Сала дей Понтифичи, широким полукругом колоннады над прекрасными садами Бельведера и потолком, расписанным изумительной красоты фресками, изображающими как деяния пап, так и языческих богов. Юпитер, мечущий молнии, Аполлон на солнечной колеснице, Венера с голубями, Диана, окруженная нимфами, Церера средь колосьев пшеницы, Меркурий в шапочке с крыльями на голове, Марс на поле битвы. Между ними красовались знаки зодиака и символы времен года. Уже наступила осень, и прохладные ветры начали разгонять дурные слухи, окутавшие римскую равнину в период нахождения солнца под знаком льва. Придворные мужчины и женщины радовали глаз многоцветием нарядов, между них мелькали лиловые сутаны прилатов, военные в серых панцирях, чиновники в черном, послы. В дальнем конце приемного покоя на невысокой платформе восседал импозантный Родериго Борджа, правитель мира, более известный под именем Александра IV, в белоснежной сутане, в белой же тиаре на гордой голове. Хотя шел ему 72-й год, Родериго не жаловался на здоровье и мог дать фору куда более молодым мужчинам. Черные испанские глаза по-прежнему горели огнем, взгляд лучился энергией, голос звенел, как в юности. Рядом с ним на стульях, на которые церемонимейстер собственноручно положил расшитые золотом подушки, сидели прелестная золотоволосая Лукреция Борджа и не уступающая ей ни очарованием, ни цветом волос Джулия Форнезе, прозванная современниками «Красотка Джулия». Лукреция в корсаже, украшенном множеством драгоценных камней, наблюдала за толпящимися внизу людьми и слушала юношу, лениво обмахиваясь веером из страусиных перьев. Пальцы ее искрились бриллиантами. 21 года, разведшаяся с одним мужем и похоронившая второго, она тем не менее сохранила девичье обаяние. В углу зала у правого края платформы ее брат Джуфредо, принц Сквиллачи, стройный бледнолицый молодой человек, кусая губы с насупленными бровями, наблюдал, как его жена, уроженка Арагона, бесстыдно кокетничает с кардиналом Форнезе. Влекла Донья Сансия мужчин, несмотря на желтовато-бледную кожу, цвет которой еще более подчеркивал рыжие, крашеные хной волосы, пышнотелая, с полными алыми губами, большими карими глазами, всегда чуть прикрытыми веками, она словно излучала порог, вызывая жгучую ревность мужа. Но нам-то до этого дела мало. Рассказанное выше всего лишь фон для другой трагикомедии ревности, разыгранной в тот день в Сала дей Понтефичи. Притулившись к одной из колонн, Бельтрамо Северино, дворянин из Неаполя, вроде бы с интересом разглядывал собравшееся в приемном покое светское общество, но на самом деле вслушивался в разговор парочки, уединившейся на нависшем над садами балконе. Мужчина светловолосый Анжело де Асти, родом из Ломбардии, приехал в Рим в поисках денег и славы и получил место секретаря у кардинала Сфорца Рьярио. Он отличался живым умом, интересовался науками, писал стихи, и кардинал, жаждавший прослыть покровителем служителей муз, души в нем не чаял. Разумеется, не любовь кардинала к стихам Анджело занимала сейчас мысли неаполитанского дворянина. Отношения с Сфорца Рьярио, с его секретарем Бельтраме не волновали. Мучил страстного неаполитанца, соперника, более удачливого де Асти, тот интерес, что проявляло к тем же виршам, да и к их автору Лавиния Фригози. Ибо Анджело столь стремительно прокладывал путь к сердцу Лавинии, что Бельтраме мог бы избавить себя от многих неприятных ощущений, раз и навсегда признав свое поражение. Вот и теперь, прижавшись к колонне, понукаемой ревностью, напрягая слух, он сумел уловить следующее. «Завтра в моем саду, днем, за час до молитвы Пресвятой Богородицы». Остальное Северина не расслышал, но и этих слов хватило ему, чтобы заключить, что Лавиния назначает свидание этому ломбардийскому рифмоплету, именно так он называл своего соперника. Глаза Бельтраме сузились. Если мессер Анжело полагал, что на следующий день, за час до молитвы Пресвятой Богородице, ему предстоит наслаждаться компанией несравненной Лавинии, то его ждало жестокое разочарование. Он, Бельтраме, позаботится об этом, ибо относился он к категории кавалеров, не позволяющих соперникам вкушать то, что недоступно им самим. Определение «собака на сене» как нельзя лучше характеризовало мессера Северина. Песня подошла к концу, юношу наградили аплодисментами, парочка покинула балкон и направилась к колоннаде, мимо неаполитанца. Последний попытался приветствовать Лавинию улыбкой, одновременно бросив суровый взгляд Анжело, потерпел неудачу, почувствовал себя круглым идиотом и оттого еще больше разозлился. Но злость его не успела прорваться наружу, ибо чинное спокойствие приемного покоя нарушило клацанье шпор по мраморному полу. Люди раздались в стороны, открывая путь к возвышению вновь пришедшему. Сразу же повисла настороженная тишина. Бельтраме повернулся, вытянул шею. По залу, не глядя ни вправо, ни влево, не обращая внимания на многочисленные поклоны, шел герцог Валентино. Одетый в черное, в сапогах, при оружии он вышагивал по приемному покою, как по плацу. Лицо его побледнело, глаза горели яростью, брови сошлись у переносицы. В правой руке он нес лист бумаги. Приблизившись к платформе, Чезаре Борджа преклонил колено перед папой, который с явным удивлением наблюдал за столь бурным проявлением чувств своего сына. «Мы тебя ждали», — первым заговорил Родериго Борджа, — «но не таким». «Мне пришлось задержаться, ваше святейшество». Чезаре встал. Памфлетисты опять принялись за старое. «Я-то полагал, что лишил последнего из этих паскудников языка и правой руки, чтобы он уже не смог ни произнести, ни написать всей этой грязи. Но нашелся-таки последователь, на этот раз поэт». Он пренебрежительно фыркнул. «А за ним появятся новые, в этом можно не сомневаться, если мы не накажем его как должно». Он протянул папе лист бумаги. Вот этот листок прилепили к статуе Паскуино. Пол Рима увидела его и вдоволь насмеялась, прежде чем мне доложили, и я послал Кореллу сорвать этот мерзкий пасквиль. Прочтите, ваше святейшество. Александр взял бумагу. В отличие от сына, злость не отразилась на его холеной физиономии. Какие-то мгновения она оставалась бесстрастной, а потом губы папы разошлись в улыбке. «Чему вы улыбаетесь, ваше святейшество?» Сердитым тоном, каковой в отношении отца, позволял только он, полюбопытствовал Чезаре. Тут Александр громко рассмеялся. «А чего ты так рассердился?» Он протянул лист Лукреции, приглашая ее прочитать написанное. Но не успели ее пальчики коснуться бумаги, как Чезаре выхватил лист, вызвав ее недоуменный взгляд. «Клянусь Богом, нет!» И так уже насмеялись, и он сурово глянул на отца. Чезаре-то надеялся на сочувствие, взрыв негодования, но старшего Борджа пасквиль, похоже, лишь позабавил.